Передо мной стоял человек в пиксельном, изрядно потертом камуфляже, в тяжелом бронежилете, да еще с разгрузкой поверх. Разгрузка, кстати, тоже новизной не блистала, хотя и была в хорошем на вид состоянии. Голову его покрывал туго связанный капюшон, а на лице красовался незнакомой конструкции противогаз. Хотя я в этом не специалист, с огромными затемненными глазницами, двумя маленькими фильтрами по бокам челюсти и мембраной возле рта, шевелящейся при каждом выдохе. Вот она, кстати, причина странного тембра голоса. На меня он нацелил странную вариацию калаша с внушительным барабанным магазином и отведенной в сторону 10-сантиметровой ручкой на цевье, которая, на мой взгляд, при прицельной стрельбе только мешала бы. «Ты кто?» Голос человека звучал по-прежнему грозно. Но я уже оцепенел. Все мое внимание захватило маленькое черное отверстие на конце ствола. Я смотрел на него, как лягушка, завороженная питоном. И не мог не только пошевелиться, меня даже язык не слушался, а в голове был даже не страх, а какая-то жуткая пустота. Спустя несколько секунд человек понял, что я не опасен, и опустил автомат в пол, продолжив допрос уже так. «Клан, должность, звание». На последнем слове боец замолчал. Видно, запал его прошел. И он начинал медленно соображать. Что-то со мной не так. Придирчиво осмотрев меня уже более тихим голосом, в котором вражды больше не было, он спросил. «Слышь, парень, а ствол-то твой где? И почему без защиты?» Я, само собой, не мог ответить. Ни на один из поставленных вопросов. У меня язык к небу прилип. Во рту сухо, дышу через раз. «А ты вообще как здесь оказался?» Продолжал удивляться пленитель. Он совсем расслабился, положив автомат на скрещенные на груди руки. «И здесь вроде как в тапочках уже лет 15 не ходят». «И, кажись, я тебя знаю, где-то точно видел, а вот только где не припомню». Несколько секунд поразмыслив, он двинул всем корпусом в сторону коридора. «Давай вниз, пускай командир разбирается, и только это, без приколов, а то я ведь парень нервный, живо лишних дыр насверлю, понял?» «Понял». Я произнес свои первые слова в этом мире, но пошел не сразу, а только после пинка. Через убитую в хлам прихожую, на стенах которой я к своему ужасу обнаружил пожелтевшие обрывки обоев, ну, очень схожих рисунков с теми моими, которые я лично клеил не далее 2 месяцев назад, мы вышли в подъезд. И чем дальше я продвигался по этому миру, тем более тягостное впечатление о нем у меня создавалось. Этот мир, если лаконично, был почти мертв. Отчего-то я сразу понял, что разруха — это не уникальность отдельного района и даже моего многострадального города. Подъезд пострадал ничуть не меньше моей. Ой, моей ли квартиры-то? Он совсем не походил на тот, что я привык видеть. Зеленая краска кантика облупилась. От некогда белых потолков и стен, которые в моем мире стали регулярно освежать, не осталось и следа. Черная закопченная поверхность перемежалась с наростами ужасной плесени, которая спускала вниз длинные до полуметра паутины. Там, где сохранялись более-менее целые участки стен, можно было увидеть обрывки витых букв граффити. Лифтовые двери были приоткрыты, и в свете, падающем из окна соседней квартиры, я видел застрявшую в шахте кабину, ставшую наперекос. Оттого и не упавшую, несмотря на то, что некий умник набил ее мусором. Осколок цивилизации, мертвый, как и все вокруг. Под ногами валялся всевозможный хлам. Части мебели, куски штукатурки, много бумажных ошметков, грязные пакеты, пивные банки, пустые сигаретные пачки. Ко всему сказанному, все квартиры на площадке лишились дверей, и что-то мне подсказывало, что подобная участь постигла и все остальное. Это предположение подтвердилось этажом ниже, проходя мимо одной из квартир, опустошенной точно так же, как и моя. Я не заметил не только входной двери, но и межкомнатных дверей, даже оконных рам. Интересно. В голове появилась странная отчужденная мысль. Дерево, понятно. Дерево на дрова. А зачем металл? Ведь у многих моих соседей, да и у меня тоже, входные двери были металлическими. Продвижение вниз было медленным. Многие ступени на маршах были разломаны. На пятом этаже некто, неизвестно зачем, насыпал целую кучу битой кафельной плитки, перебираясь через которую, я оскользнулся и въехал локтем в край металлических перил, получив, как видно, небольшую травму, потому как боль перешла в тупую и не уходила, несмотря на растирание. На третьем одна из стен вообще была изрешечена пулевыми отверстиями, а на полу засохло обширное бордовое пятно. Но что интересно, ни тела, ни кровавых следов на ступенях я не заметил. Сквозь оконные проемы виднелся столь же унылый пейзаж всеобщей разрухи. Дом, напротив, пострадал не меньше моего. Только по нему еще пробегали странные зеленоватые искорки, словно какой-то псих обмотал все 7 уцелевших этажей длиннющей елочной гирляндой. Последние 2 непостижимым образом исчезли, не оставив даже намека на то, что некогда существовали. В целом здание выглядело зловеще. Что-то в подсознании толкалось и вздрагивало при очередном взгляде на это строение.